этой женщины, которая, если верить ее словам, завтра приобретет всю силу власти? Или же гнев мессира де Мариньи, который сегодня держит всю власть в своих руках? Вот в чем вопрос. Вот что следует решить немедля. «Я требую также, — продолжала Маргарита, — чтобы мы с мадам Бланкой на час или два могли выходить за крепостную ограду. Пусть, если вы считаете это необходимым, под вашим личным наблюдением. Хватит с нас любоваться этими стенами и пиками ваших лучников». Тут уж принцесса явно поторопилась и хватила через край. Барсюме учуял ловушку. Узницы просто ищут способа ускользнуть у него между пальцев. Значит, сами они не так уж уверены, что их сразу же призовут ко двору. «Коль скоро, мадам, вы королева, вы не осудите меня за то, что я верно служу королевскому дому». Отчеканил он. «И что не в моей власти нарушать данные мне предписания». С этими словами комендант крепости поспешил покинуть башню, опасаясь продолжения неприятной беседы. Воскликнула Маргарита, когда за Барсюме захлопнулась дверь. «Сторожевой пес, годный только на то, чтобы лаять и кусаться!» Маргарита сделала ложный шаг и теперь ломала себе голову над тем, как бы наладить отношения с внешним миром, получить оттуда последние вести, послать туда письма. Не просто послать, а так, чтобы они миновали всемогущего Мариньи. Она не знала, что в этот самый час по дороге, ведущей в шато Гайяр, скачет гонец, выбранный среди первых баронов королевства французского. Скачет за тем, чтобы предложить ей весьма любопытную сделку. Глава вторая. Его светлость Робер Артуа. «Если тебе выпала злая судьба быть тюремщиком королевы, будь готов ко всему», думал Барсюме, спускаясь с башни, где томились в заключении принцессы. На душе у него было тревожно. Его грызло недовольство. Понятно, что события столь великой важности, как кончина короля Франции, рано или поздно приведет сюда, в шато Гайяр, посланца из Парижа. И поэтому Барсюме, не щадя глотки, кричал, отдавал распоряжения, наводил порядок во вверенном ему гарнизоне, точно готовился к инспекционному смотру. «Пусть хоть с этой-то стороны, — думалось ему, — не к чему будет придраться». Целый день в крепости шла суматоха, какой не видали здесь со времен Ричарда «Львиное сердце». Все поддающиеся чистке начистили до блеска. Подмели даже самые дальние закоулки. «Эй, лучник! Ты потерял где-то свой колчан! Чтобы колчан немедленно был на месте! А почему кольчуга заржавела? А ну, живо, наберите-ка побольше песку, да трите посильнее, чтобы все блестело! Если сюда пожалует мессир де Парейль, я вовсе не желаю предстать перед ним с шайкой нищих и оборванцев!» — гремел Барсюме. Все помещение Кордегардии тоже выскребли и вымыли, щедро смазали цепи подъемных мостов, вытащили даже котлы и поставили кипятить смолу. Точно враг уже подступил к крепостным стенам. И горе было тем, кто не проявлял достаточной расторопности.